Глава третья. Повернувшись на другой бок, Хатхишан неторопливо обвел взглядом привычный пейзаж. Какое-то время после инверсии знакомые лица, известные факты и привычные предметы воспринимались несколько иначе. Как если смотреть чужими глазами, как будто бы это все не твое, а какое-то чужое. Как будто ты просто не замечал всего этого целую жизнь. Внешне каюта никоим образом не способствовала тому, чтобы случайный визитер сумел угадать род занятий ее владельца. Не считая особых нычек, установленных в обязательном порядке в каждом отсеке на случай захвата судна, все оружие, кроме совсем уж чисто декоративного, хранилось в оружейной, совмещенной с залом для тренировок и псионических практик. Собственное же убранство личной каюты, напротив, должно было развеять мысли о работе, являясь пусть и относительно небольшим, но островком стабильности, тепла, уюта и покоя в этом огромном переменчивом мире, хотя бы по субъективным ощущениям. Возле встроенного настенного стереовизора располагались консоль, встроенные контейнеры с коллекцией гала-литературы, головизор и инфокристаллы. Хатхи любил раритетные вещи и, в частности, раритетные фильмы и романы, которые периодически пересматривал, коротая время при долгих перелетах, подобных этому. «Странники», «Вавилон 5», «Звездные войны», «Звездные врата», «Звездный путь», «Звездный патруль» и многое прочее звездное, если говорить о кинематографе. «Туманность Андромеды», «Война миров», «Марсианские хроники», «Из пушки на Луну» и многое другое, если говорить о литературе. Гистен не разделял его тяги в этом вопросе, и более того, остался крайне недовольным увлечением Шана, один раз просмотрев вместе с ним фильм, в котором экипаж корабля, летящего на искусственной тяге, при его наклоне свалился на потолок. Гиперзвуковое орудие одинаково хорошо работало и в атмосфере, и в вакууме, издавая шум сродни пожарной сирене. Герои мимоходом подлетали на своей космической раздолбухе, заправляясь с помощью какой-то трубы напрямую от газового гиганта и Солнца. Киношные астрофизики даже и не догадывались о существовании принципиальной разницы между весом и массой, как и о разнице между невесомостью и отсутствием гравитации. Безо всякой декомпрессии, акклиматизации и каких бы то ни было адаптационных процедур, а то и вовсе без скафандров, члены экипажа не то что переходили из одного человеческого корабля в другой, но брали на абордаж корабли инопланетян, имеющие на борту иную атмосферу, или свободно высаживались на планеты, где помимо иной атмосферы еще и должна была быть качественно иная гравитация. О том, что на планетах с пониженной гравитацией скорость развития и рост людей должны быть выше, а не наоборот, сценаристы, как выяснилось, не подозревали. Лихо уходя от погони, звездолет спокойно таранил попутно пролетавшие астероиды, в то время как в условиях космоса даже, казалось бы, совершенно безобидные вещи могут таить смертельную опасность, тем более на таких скоростях. Кто-то из главных героев кричал: «Надо поскорее уносить ноги, пока сингулярность не взорвалась!» Космонавты, долгие годы по долгу службы, ежедневно проводившие немалое время в занятиях вне корабельной деятельностью, судя по всему, даже не слышали о таких сопутствующих профессиональных проблемах, как лучевая болезнь, рак, остеопороз или хотя бы переутомление. Взрыв на поверхности планеты мог быть слышен на борту звездолета. Понятиями «темная материя», «темная энергия», «темные звезды» и «межзвездное пространство» жонглировали как попало, отождествляя и цепляя к месту и не к месту. Орбитальный челнок раннего образца на химическом топливе совершал эффектные маневры, резко менял направление движения, моментально тормозил при отключении двигателя, при этом ни схода с орбиты, ни гибели экипажа от чудовищных перегрузок, ни огромных затрат топлива. Яркие выстрелы из лучевых орудий и плазменников напоминали по внешнему виду светящиеся сосиски, летящие со скоростью брошенных сосисок, вдобавок издававших при этом в космическом вакууме звуки «пиу-пиу». И это еще не говоря о том, что выстрел из лазерного орудия в космическом вакууме не будет виден невооруженному глазу ввиду отсутствия материи, от которой он должен был бы отразиться, чтобы попасть на сетчатку. Космические корабли, сражавшиеся в том же вакууме, разлетались в ярких вспышках, сопровождавшихся громкими взрывами. Мало того, так при разнице состава атмосферы на бортах звездолетов взрывы были совершенно одинаковыми. У людей, способных заразиться и умереть от чего угодно инопланетного, да и даже от переливания человеческой крови не той группы, в теле преспокойно могла жить и вылупляться дрянь размером как минимум с кошку. Но при этом, вырастая, это чудовище поедало все подряд, совершенно не испытывая ни поноса, ни запора, ни проблем в чужой среде. Перемещаясь, инопланетное чудовище, нагло игнорируя закон сохранения массы, оставляло за собою тонны слизи, порою намного превышавшие габариты самого чудовища. Общества инопланетян были представлены сплошь либо как жуткие уроды, организованные по принципу насекомых струтнями и королевой-маткой во главе, либо в качестве полуразумных роботов-захватчиков с единым мозговым центром и целью уничтожения всего живого во имя уничтожения всего живого. Либо теми же точно людьми, совмещавшими феодальный строй с элементами Римской империи и индийской кастовости. При этом все и везде довольно-таки неплохо шпарили по-английски, предпочитая этот язык даже при общении между собой. А если кто-нибудь и шпрехал на другом языке, то с ним все равно общались по-английски, и он все прекрасным образом понимал. Ну и многое-многое другое в том же духе. «И как ты только можешь тратить время на такую ересь?» вынес свой суровый вердикт Жарлин, больше не возвращаясь к этой теме. Но так или иначе, мнение боевого товарища не повлияло на вкусы Хатхи. Да, конечно же, очень многое там выглядело нарочито упрощенным, наивным, а то и прямо антинаучным. Однако же, так ли это важно для того, чтобы насладиться просмотром или чтением занятной истории? В конце концов, никто же не требовал от авторов сказок составлять подробную выкладку аэродинамических свойств ковра самолета. Да и как людям, впервые увидевшим парящую грави-платформу, возможно было бы с чем-либо ее соотнести, кроме как с предметами окружающей их действительности? Все-таки за научным трудом можно было обратиться по другому адресу. Хотя, с другой стороны, Шан все-таки полагал, что ГИС во многом недооценивает значение элементов фольклора в массовой культуре. Так или иначе, мифология является основой зарождения любой культуры, и любому изобретению предшествует порожденная вымыслом задумка, а уже позднее острый ум будет подбирать способы ее реализации. Так скажем, описание подводных лодок опередило их создание, а элементы, позаимствованные из жанра научной фантастики, легли в основу вполне реальных инженерных находок. К примеру, один из звездолетов НАСА, спроектированный по чертежам Майкла Стражински, создавшего художественную вселенную «Вавилона 5», едва ли не первую попытку отойти от сугубо коммерчески развлекательного подхода в фильмах жанра, предложив теоретически возможное будущее. Нет, конечно, под влиянием некоторых ранее широко популярных литературных и кинематографических саг, к примеру, появились немалые группы исповедующих джедаизм псиоников, валяющих дурака с лазерными резаками, в реальности рабочими инструментами, весьма непрактичными в качестве оружия, существенно отличавшимися от виденных у Лукаса. Планеты с названиями Аракис или Татуин, корабли, массово нарекаемые Энтерпрайз или Тысячелетний Сокол, но речь сейчас шла несколько о другом влиянии. Разумеется, представления людей тех времен о будущем выглядели на сегодняшний день настолько же нелепыми и странными, как, возможно, им самим в свое время. Нелепыми и странными казались представления людей XIX века о будущем, в котором люди будут кружить на дирижаблях между планетами, либо посещать Луну верхом на пушечном ядре. Хотя по факту многоступенчатая система запуска ракеты в некотором роде являлась той самой пушкой, выстреливавшей ядро. Однако Хатхи был уверен, что пройдет еще немалый срок, и в какой-то момент фактическое положение дел намного превзойдет все самые смелые ожидания на сегодняшний день. В 21 веке человеку с мобильным телефоном в руках, имеющему доступ в сеть интернет, смотрящего каналы по спутниковому телевидению и при этом относящемуся к среднему классу по уровню жизни, могло даже не приходить в голову, что вот уже оно, То самое волшебное загадочное будущее, о котором, пожалуй, мечтать не могли его далекие предки. Ведь по факту, даже жалуясь на свою жизнь, и, как и все, имея какие-то проблемы, он жил в большей роскоши и комфорте, чем иной средневековый монарх. Человечество развивалось, изобретало новые технические гаджеты, открыло для себя секрет ядерного синтеза, сумело успешно противостоять целому ряду болезней, считавшихся ранее неизлечимыми, и проводить операции, считавшиеся раньше невозможными. Но сколько бы у человека ни было, ему всегда кажется мало. Он всегда ожидает чего-то большего. И дело тут не только и не столько в жадности и материальных благах. Просто даже скажи человеку такие слова, как «судьба», «предначертано» или «предназначение», и, скорее всего, он представит что-нибудь масштабное и глобальное, в то время как подавляющему большинству людей всегда было уготовано прожить вполне заурядную жизнь, занимаясь в том числе весьма нужными, пусть и заурядными делами. Как сказал в свое время Джордж Вашингтон, «никакая нация не может достичь процветания, пока она не осознает, что пахать поле — такое же достойное занятие, как и писать поэму». Хатхи с одинаковым интересом перечитывал повести Лема и Брэдбери, изучал труды Хокинга, осмысливал пари Блеза Паскаля и парадокс Энрико Ферми, уравнение Дрейка, концепцию сфер Фримана Дайсона, гипотезу уникальной Земли, гипотезу зоопарка, становление ксенобиологии, старый антропный принцип устройства Вселенной, концепцию углеродного шовинизма и соотносил их с уже свершившимися фактами и современными распространенными концепциями, отмечая совпадения, промахи и подтвердившиеся предположения. Историю развития любой из ныне существующих передовых космических держав условно можно разделить на три этапа. Жизнь до момента наступления первого официального контакта, непосредственно сам первый официальный контакт, и жизнь после него. В ходе этапа до цивилизация лишь варится в собственном соку, строя всевозможные предположения касательно своей уникальности и избранности на всей протяженности пространства безграничной Вселенной. На основе имеющихся наблюдений и привычных шаблонов мировосприятия представители цивилизации, проходящие этап «до», предполагают, что существование форм жизни, диаметрально отличных от их физиологии, в местах, не подходящих для жизни им самим, невозможно в принципе. Первый официальный контакт с инопланетными цивилизациями, их научными достижениями, произведениями искусства, философскими доктринами, культурными и религиозными традициями, иным общественным и биологическим устройством всегда создает настоящий шок, переполох, культурный резонанс, на первых порах сея жуткую панику и разрушая, либо навсегда изменяя ранее устоявшиеся в обществе системы мировосприятия. Первый официальный контакт вынуждает подвергать многое переосмыслению и лишает собственные концепции, доктрины, уклад и всевозможные аспекты жизни социума их статус-кво. Зато следом начинается уже новый этап – этап «после». Этап интеграции недавно вылупившейся цивилизации в уже существующее галактическое сообщество. Процесс этот может протекать гладко или проблемно, мирно или насильственно, сравнительно быстро или затянуто. Но это уже вопрос предварительных приготовлений, спланированных внешней стороной контактером еще на этапе «до». Человечество на протяжении всей истории сталкивалось с различными видами пришельцев, оставшимися в земном фольклоре в качестве всевозможных мифологических чудовищ и некоторых исторических фигур. Так скажем, Минос Таурус, некогда посетивший Землю в рамках научно-исследовательской программы, оказал немалое влияние на развитие этиокритской культуры в частности и античного мира в целом. Среди всевозможных спутанных версий, изобилующих противоречивыми данными, история, во всяком случае, сохранила имя Минотавра – Астерий, что означает «звездный». Суанти оказали заметное влияние на азиатский регион в периоды, совпадающие с пиком выдающихся научных открытий Китая и технологического прогресса Японии. Аймуры и камианцы также преследовали здесь свои цели, периодически попадая в поле зрения различных очевидцев, но и ими, впрочем, список визитеров не ограничивался, равно как различными были и цели визитов даже в пределах одной расы исследователей. Тем не менее, широко привитая средствами массовой культуры манера воспринимать инопланетян всенепременно с позиции превосходства, как показало время, была весьма и весьма ошибочна. На момент начала галактической экспансии человечества оно уже являлось одной из наиболее древних и развитых рас Млечного Пути. Всего лишь несколько инопланетных цивилизаций существенно опережали людей в развитии, некоторое количество находилось с ними примерно на равных, и огромная масса цивилизаций находилась на разных стадиях в промежутке между зачатием и яслями. Начиналось все вполне предсказуемо. При достаточном запасе научных знаний и инженерных возможностей люди, тем не менее, временили из соображений финансовых затрат и целесообразности освоения космоса при недостаточно исследованной Земле. Тем не менее, осваивать Антарктиду либо океанское дно выходило не менее, а то и более затратно и проблемно, нежели браться за освоение ближайшего космоса. А возможный экологический вред и нехватка невосполняемых ресурсов так тем более говорил не в пользу подобных самокопаний. Разумеется, в должной мере развитый искусственный интеллект мог бы браться за добычу ресурсов вне планеты и без создания человеческих колоний и поселений, но, во-первых, таким образом пришлось бы целиком зависеть и от подобной разумной кибержизни, и, во-вторых, в перспективе, памятуя и о превращении Солнца в красного гиганта, и о прочих возможных катаклизмах, ставить все человечество под риском вымирания в далекой перспективе. Основных методов колонизации было разработано несколько. Необходимо было либо проводить терраформирование планет, приближая их под близкие поселенцам условия жизни, либо посредством ряда направленных изменений организмы поселенцев должны были быть адаптированы под обитание в новом для них мире. Либо колония должна была ограничиться небольшой биосферой, изолированной от внешней среды. При этом все три варианта вполне могли комбинироваться. Преследуя различные цели и используя различные методы, колонии создавались на планетах, спутниках планет, астероидах, точках Лагранжа и орбитах крупных космических тел. На менее пригодных к стабильному проживанию объектах возводились сырьевые базы, по большей части автоматизированные. Создавались и автономные колонии-станции, по сути напоминавшие увеличенную версию орбитальных, в основном так называемые города-бублики, постоянно вращавшиеся для создания центробежной силы. Первые колонисты, отправлявшиеся дальше Луны, набирались из добровольцев, следовавших на космических ковчегах с билетом в один конец, что позволяло сэкономить на планировании перевозок и взять больше груза. Новые грузы и колонисты отправлялись с определенной периодичностью относительно расчетов и соотношений населения к потребляемым ресурсам. Так, скажем, среднестатистическая зарождающаяся колония с населением в 100 человек, не отладившая полного самообеспечения, без притока свежей крови и новых средств, могла вариться в своем соку примерно 8 поколений. Одной из наиболее проблемных и технически сложных выдалась колонизация Венеры. Древний земной поэт по фамилии Гумилев, воспевавший Венеру цветущим райским садом, усеянным чудесными растениями, синими листьями, вряд ли предполагал, что на самом деле она скорее уж была близка к каноничному изображению ада. С давлением в 90 земных атмосфер, непрерывными дождями из серной кислоты и температурой выше, чем на Меркурии, сутками продолжительностью в полгода, она однозначно подходила для жизни разве что рассматриваемых альтернативной биохимии экстремофилов, но уж никак не людей. Хотя, предположительно, некогда являлась первой из планет в Солнечной системе, в которой зародилась жизнь еще задолго до марсианской и земной. Словом, людям пришлось устанавливать колоссальные экраны, заодно выполнявшие роль фотоэлементов для гигантских солнечных батарей, с целью защиты Венеры от солнечного излучения и снижения температуры до приемлемой. Производить бомбардировку поверхности планеты ледяными астероидами оптимального размера под оптимальным углом, единовременно придавая планете скорость, уменьшая сутки, и принося воду. массово рассеивать в созданной среде модифицированные водоросли для преобразования двуокиси углерода в кислород. Искусственно создавать магнитное поле, но так или иначе колоссальные вложения со временем окупились. Как бы то ни было, но невзирая на все предугаданные сложности, процесс колонизации шел. И колонии, в свою очередь обретая самостоятельность, одна за другой начинали восставать, объявляя независимость. Естественно, Земля не желала мириться с подобным положением дел, но колонии предвидели подобный исход, заранее планируя совместную оборону и взаимовыручку во время земного эмбарго. По итогам Первой космической войны Земля, скрепя сердце, была вынуждена признать законность новоявленных правительств своих бывших колоний. Тогда-то среди землян и получила широкое хождение поговорка «Нет воды горячей в бане, виноваты марсиане». В это самое время люди, понимавшие, что создание внешних колоний за пределами Солнечной системы является следующим шагом в борьбе за выживание человечества как вида в целом, уже начали разрабатывать теорию гиперпространства. И в момент тестовых испытаний опытного образца первого гиперпространственного тахионного передатчика, наблюдая прилично загруженный эфир, они с удивлением обнаружили, что не являются единственной разумной формой жизни во Вселенной. Конечно же, споры с аргументами «за» и «против» подобной возможности оживленно велись всегда. Но даже для лагеря сторонников позиции «за» имелась принципиальная разница между «допускать» и «знать наверняка». Отдельно взятые люди контактировали с пришельцами и тесно сотрудничали с ними в рамках проекта интеграции человечества в галактическое сообщество уже на протяжении долгих веков. Отдельных людей увозили с Земли и подвергали целому ряду изменений для создания внешних колоний с целью подстраховки и сохранения вида еще задолго до того, как Земля начала разрабатывать проекты колонизации Солнечной системы. Ранее, по подсчетам земных ученых, полная колонизация галактики при должном технологическом развитии, если затрагивать пригодные для создания поселений сектора, должна была в отсутствии конкурентов продлиться порядка 50 миллионов лет, что относительно астрономических величин не являлось таким уж большим сроком. Первой расой, вступившей с человечеством в официальный контакт, были аймуры, давно углядевшие в людях некоторый потенциал. С их легкой руки человечество на первых порах совершило существенный скачок, быстрыми темпами подтянувшись, если не до фаворитов гонки, то хотя бы заняв свое место в первой двадцатке, что при тысячах рас участников было очень даже неплохим результатом. Естественно, общественность приняла новые правила игры далеко не сразу и отнеслась к происходящему весьма неоднозначно. Повсюду, на Земле и в бывших колониях, стихийно вспыхивали массовые беспорядки. Всех и вся подозревали в сговоре с инопланетянами. Общество раскололось как на ярых ксенофобов, так и на тех, кто взял уверенный курс на все чужое, наплевав на наследие предков. Умеренная прослойка на этом фоне выглядела незначительной. «Пришельцы создавали гибридные формы с людьми, они помогали Гитлеру!» Пришельцы искусственно создали нашу планету, нашу систему, Вселенную и проводят один большой глобальный эксперимент. Люди не продукт эволюции, а искусственно выведенный вид. Мы все являемся программами в рамках большой виртуальной среды. До людей на Земле обитали иные цивилизации. Правительство всегда было с ними в сговоре. Генсек ООН был пришельцем. Инопланетянам известен секрет бессмертия. Словом, подобные лозунги то и дело выкрикивали то здесь, то там, все, кому не лень. Сомнению подвергалось все. Исторические факты пересматривались. В свете злободневных фактов, во многих мифах и легендах отчетливо просматривали инопланетную подоплеку. В особенности во всем, что было связано с таинственными голосами, демонами, духами и прочим подобным. Многое подвергалось переосмыслению. При том, что многие формы жизни, как предполагалось ранее, все-таки имели углеродную основу, образованную в процессе сложных соединений, нередко встречались и кремниевые, и электромагнитные, и прочие принципиально отличные от привычных людям формы жизни, у которых даже не существовало аналога молекул ДНК. Таким образом, к примеру, велись дебаты касательно наличия души у инопланетян, и в случае наличия таковой, возможности проведения среди них миссионерской деятельности, подобно тому, как в средние века аналогичная полемика велась касательно блемий, паноптий, псоглавцев и прочих причудливых существ с необычным строением тела, описанных Плинием Старшим, Исидором Севильским или, например, Августином Блаженным в трактате «О Граде Божьем», где тот деликатно сообщал, что чего-то подобного вполне возможно, что и нет, а если и есть что-то такое, то, вероятно, не люди, а если люди, то, разумеется, тоже происходит от Адама. И кто говорил, что у него было только два сына? На них лишь акцентировалось внимание, поскольку Каин был первым братоубийцей. Но Каин замечал Создателю, что изгнание — слишком суровое наказание, ведь всякий повстречавший убьет его, для чего Каину и было дано специальное знамение. Стало быть, при Каине и Авеле уже существовали и другие люди. В частности, касательно тех же блемий, средневековыми мыслителями поднимался вопрос, что хотя у них нет головы с мозгом, как у привычных нам людей, у них имеется нечто подобное взамен, несмотря на то, что их лица расположены прямо на туловищах. В конце концов, что мешало Создателю, сотворив массу независимых рас, сотворить среди них массу независимых пророков? В общем, так или иначе, Боллой Папы Римского было создано новое направление в апологетике – экзотеология. Представители различных конфессий дробились на тех, кто допускал возможность приобщения пришельцев к своей культуре и вере или почитал подобную возможность за ересь. Люди довольно быстро обнаружили, что помимо существования в галактике технологически развитых рас, в ней немало соотносимых или существенно более отсталых, чем они сами. Люди проявляли интерес к культурам и верованиям пришельцев, но вместе с тем многие пришельцы тоже проявляли живой интерес к культурам и верованиям Земли. Возник очередной прецедентный нюанс, окончательно разделивший и без того исчезавшую с момента начала освоения космических колоний синонимичность понятий «землянин» и «человек». Так скажем, если землянин и марсианин оба были людьми, то теперь в словарях уже отмечалось, что, скажем, гуманоид другой расы, который родился и вырос на Земле, будет являться землянином, но не человеком, равно как человек, выросший где-нибудь на Луне, будет являться человеком, но не землянином. Точно так же люди сильно путались от обилия различных наименований представителей одних и тех же рас и народов, поскольку, не проживая в соответствии со стереотипным принципом «одна раса, один народ, одно правительство», нелюди также могли представлять собой различные народности в пределах одного вида, имевшие различные формы правления и фракции. Те же минорцы сами называли себя кальминари, а звезду родной системы — кальмия. Но в общем и в целом все называли их так, кто как привык. Нелюди могли иметь иную физиологию, иной цикл размножения, не предусматривающий двуполое разделение вида, и, как следствие, обладать социальными институтами, неприменимыми для человеческих культур. Потомки людей, вывезенных с Земли до начала ядерной эры, давно уже раздробились на подвиды человечества, при неком физиологическом сходстве, в частности, отличаясь от нынешних обитателей так же, как, скажем, слон от ежа. Но тем не менее, они точно так же считали себя людьми и официально считались таковыми. Обсуждались совершенно дикие вопросы. К примеру, попадают ли еврейские дети, вывезенные из Земли против воли, подвергшиеся физиологическим изменениям и воспитанные инопланетянами, под иудейскую концепцию приемных детей, даже обладая тремя глазами и щупальцами? Имеют ли они право принять иудаизм? Могут ли возникнуть определенного рода сложности, связанные с обрезанием? А что насчет кошерности в отношении инопланетной пищи и гиюра? Буддисты, даосисты и индуисты по большей части отнеслись к контакту с пришельцами довольно позитивно или, как минимум, нейтрально, чего никак нельзя было сказать об исламских экстремистах, повсеместно воспринимавших инопланетян и связанные с ними этакими происками шайтана. В общем, возникала масса вселенских церквей. Царил бардак, каждый сходил с ума как мог. Марсилий Марсианский и Венерий Венерианский стали первыми космическими миссионерами. На Луне возникла Великая Ложа Луны, в которой председательствовал верховный державный генеральный инспектор, являющийся первым среди равных лидеров мирового масонства, на Марсе возникла коммунистическая партия Красной планеты, КПКП, объединившая немалое количество коммунистов разных рас и народов. Притчи трактовались иносказательно, во вселенских и метафизических масштабах, под человеком в первую очередь начинали понимать не внешние, но духовные качества, составляющие суть подобия человека и Бога. Твердь земная, планета и материя вообще, твердь небесная, космос вообще, или даже точнее, не физическая, но метафизическая категория, если подходить к трактовке разнопланово, не только буквально, но также аллегорически, тропологически и анагогически. В любом случае, вопросы метафизики не зависели от технических достижений и научных открытий, поскольку Бога нужно было искать не в межзвездном мраке, а в сердце, сражаясь с бесами не силой бластеров, но силой веры. А изучение черных дыр и фотонов не несло какого-либо сотериологического значения, хотя и никоим образом не противоречило вере, поскольку для верующего человека Творец оставался смыслом и сутью всего, в то время как детали формирования мира и законов мира были не более чем интересными частностями, не приближавшими, равно как и не отдалявшими человека от Создателя. В конце концов, человеку был дан разум и вместе с разумом возможности исследовать и познавать окружающий мир, и точно так же ему было дано сердце для того, чтобы он мог верить и любить, познавая находящееся вне окружающего. Так или иначе, во многом халтура научных фантастов, не желавших работать над сложными концепциями, не оправдывалась. К примеру, искусственный интеллект так и не начал войну против человечества. Официально признанные новой формой жизни продвинутые искинты, пройдя специальный экзамен, могли получить равные со всеми гражданские права и, к примеру, в ходе военных действий могли также рассчитывать на статус военнопленных или беженцев. Правда, многие нюансы в правовой сфере касательно данных аспектов и по сей день оставались весьма сыроватыми, либо совершенно непроработанными как фактически, так и юридически. Галактическое право вообще стало то еще жутью, которая даже и не снилась юристам-международникам. Но как бы то ни было, перед людьми открылись новые возможности в сфере ведения бизнеса, науки, медицины, как и новые доселе неизвестные проблемы. Впрочем, обо всем по порядку. Обитатели Земли и их потомки в различных мирах галактики в определенный момент создали для защиты совместных интересов одно из самых в будущем влиятельных формирований в пределах освоенного космоса, а именно Альянс Человечества, управляемый Конфедеральным Сенатом из представителей входящих в него держав. При этом поначалу это было не в полной мере влиятельное и слаженное объединение. Фактически, Конфедеральный Совет разрабатывал стратегии по военно-стратегическим, экономическим и прочим общим вопросам, согласовывая и координируя действия, но не имел рычагов прямого влияния на отдельные субъекты в составе Альянса. В то же самое время необходимо было понимать, что в пределах галактики, опять же, не срабатывали широко распространенные стереотипы развлекательной фантастики. Ну, не было, либо почти не было, в галактике цельномонолитных рас, единых во всем религиозно, территориально, финансово, лингвистически, традиционалистически, ментально и политически, равно как и рас, состоящих и старый млад из одних лишь плоских злодеев, эдакого вселенского зла, возжелавшего уничтожить все и вся на своем пути. Любая раса, раскинувшаяся по маломальски широкому отрезку галактики, начинала неизбежно дробиться как на подвиды физиологически, так и на различные независимые объединения политически. Альянс Человечества, к слову, в этом плане также не был исключением, поскольку объединял не все человечество в широком смысле этого слова, а только некоторые из наиболее сильных блоков, в то время как существовали и альтернативные движения, пусть и несколько уступающие ему по сфере влияния и возможностям. На территории держав Альянса проживали и представители иных рас, помимо человечества и его подвидов, равно как и люди встречали среди подданных инопланетных держав. И у человечества, и у прочих рас Помимо крупных блоков, существовало великое множество различного рода удельных княжеств, формировавших как со своими соплеменниками, так и с представителями других рас и миров, всякого рода федераций, конфедераций, личные унии, реальные унии, теократические унии и прочие, ранее неизвестные коренным обитателям Земли, формы общественной организации. Так скажем, индонезийский консорциум в свое время заключил союзный пакт с одним из умельдонатов Суанти, вмешав союзников в конфликт со славянским содружеством. А то же славянское содружество сдружилось с содружеством Киилати, блоком, основанным одной из хисанских наций, поддержав их в конфликте с армелиохами.